Примечание главе 21. Сьер, от французского сьер, господин. Это слово во Франции употребляется в официальных актах и в юридическом слоге вместо общеупотребительного месье, монсеньор. Карманьола. Здесь короткая куртка, украшенная большим количеством пуговиц, популярная одежда парижского простонародья в годы революции. Мода на карманьолы была занесена в Париж национальными гвардейцами из Марселя. Они же, в свою очередь, заимствовали фасон этой одежды от рабочих Северной Италии. Название произошло от итальянского города Карманьола. Юло Этьен. Годы жизни 1774-1850. Волонтер 1793 года, участник войн республики и империи, с 1813 года генерал. Конец примечаний, главе 21.